Во время репетиции Тайят приходит к старому мэтру, чтобы уточнить детали отведенной ему роли. В разгар разговора глаза старика закрываются, и на полуслове прерывается голос. Сон, настолько глубокий, что возвещает собой конец. 2 марта Дюма с трудом добрался до Макона, чтобы похоронить в Сен-Пуэне своего дорогого Ламартина, на смерть которого он написал трогательное письмо. Он стал демонстрировать свои пантеистические взгляды. Я сказал: «Вы в самом деле так думаете?» «Да». «Ах», — добавил я сдержанно, но с выражением на лице, свидетельствовавшим, что я очень огорчен. «Мне кажется, что в результате этого вместо «прощай» он сказал «до свидания». Свидетельство Марк Гри. Из своих дальних странствий вернулась прекрасная Олимпия Одуар. Она предоставила в его распоряжение небольшой домик в парке Maison Lafitte, где он провел начало весны. Деревенский воздух не возымел никакого действия. «Рука моя дрожит, что правда, то правда. Но ты не переживай, пройдет. Это она, наоборот, дрожит от того, что я отдыхаю. Что ты хочешь?» Рука эта настолько привыкла водить по бумаге, что, увидев, как несправедливо я с ней обошелся, начав диктовать, вместо того, чтобы писать самому, она, чтобы не оставаться спокойной, задрожала от гнева. Как только я сам всерьез возьмусь за письмо, к ней вернется вся ее величественная выправка. Из письма к сыну Александру. Май 1869 года. Александр теряет вес. Я чувствую себя превосходно. Похудел на 30 фунтов. Руки у меня достаточно длинные, и я здорово похудел для того, чтобы одним махом заключить в объятия тебя и двух твоих дочерей. В понедельник, вторник я уезжаю в Бретань. Из письма к сыну Александру. Июль. Доктор Пьори, к которому Дюма обратился за консультацией, посоветовал море. Там он будет работать над своим большим кулинарным словарем, раздавленный каторжным трудом, результатом которого вот уже 15 лет, являются как минимум 3 части произведений в месяц. С возбужденным воображением и измученной больной головой, полностью разоренный, но зато рассчитавшийся с долгами. Измученный за 1,5 года физическими недугами и поддерживаемый одной лишь силой духа, я вынужден просить дать мне какое-то время отдохнуть, подышать морским воздухом и поправить пошатнувшееся здоровье. Почему он остановился в Росткофе? Там он надеется обрести одновременно одиночество, отсутствие дороговизны и спокойную жизнь. Кабьер, его друг, приготовил ему квартиру из 5 комнат с кухней, принадлежащую торговцу обувью Анри Миронне, в крыле дома на улице Риф, где также держит булочную его дочь Жанна Лости. Мадам Миронне, негодующий по поводу того, что он делит комнату с секретаршей, в которой мы, конечно же, должны признать Сатурину, писатель отвечает, что по семейной традиции вдохновение приходит к нему ночью, и поэтому за неимением секретаря он не может позволить себе ее отпустить. Чего-либо более нелепого, чем наша квартира, и быть не может. Мы живем в небольшой деревушке на берегу моря, но моря не видим. Судя по прекрасной рыбе, здесь рыбачат, но рыбы мы не видим. Чтобы не умереть с голоду, мы поселились у булочника. Но поскольку выпечку он производит лишь 3 раза в неделю, его хлеб, даже тот, который только что из печи, настолько черст, что об него можно сломать зубы. Мясо после приезда мы ели 1 раз, да и то скверное. Впрочем, эти условия делают здешнюю жизнь очень недорогой. Я еще не выходил из дому и ничего не видел, потому что торопился отослать очередную часть, которую отправлю завтра утром. Живя на этом курорте, мы повстречали трех человек, каждый из которых представляет определенный жизненный возраст. Корбьера, 76 лет, бывшего моряка и автора нескольких романов, упрекнуть которые можно лишь в том, что они немного отдают дегтем. Буке, мастера художественной росписи по фарфору, 55 лет, и Друэ, скульптора, 35 лет. Они втроем занялись нашим пропитанием, и обед наш порой состоит из скумбрии, пойманной одним, мерланга, выловленного другим, или омара, принесенного третьим. Вечером они приходят к нам, чтобы часок поболтать, я при этом больше не говорю. Мерланг в данном случае не то же самое, что ватер-клозет. Из письма к Мари. Примечание. Игра слов. Многозначное французское слово «лью», означающее «мерланга», рыбу из семейства тресковых, можно также перевести как «отхожее место». Конец примечания. А как же Мари? Кухарка, которую за 3 месяца до этого привел Василий, чтобы было кого посылать в Мезон Лафит. С ее помощью Дюма рассчитывает довести до ума рецепты большого кулинарного словаря. Это, пожалуй, последняя сцена комедии. Сразу по приезде она в унынии рухнула в кресло и сказала: «Предупреждаю вас, господин, что есть нам здесь будет совершенно нечего». «Да полно вам, Мари». «Вот увидите». «А как же живут местные жители?» «Я не знаю». «Ладно, Мари, мы будем следовать их примеру. Пока же скажу, что, поселившись у булочника, с голоду мы не умрем». Этот короткий диалог с Мари заронил в мою душу некоторое беспокойство. Я навел справки. Корбьер назвал мне 3 лучших местных рыбаков. Сказал, что в Сен-Поле 2 раза в неделю проводится ярмарка, и если моя кухарка желает воспользоваться его экипажем, который 2 раза в неделю отправляется за провизией, то он в полном распоряжении мадемуазель Мари. Его собственная кухарка будет брать ее с собой повсюду, где будет закупать продукты сама. Мари эти утешительные заверения восприняла холодно, а когда в 5 часов я сказал: «Ну что, Мари, поужинаем?», спокойно ответила: «Я не знаю, сударь». «Но мне представляется, что знать — это ваша обязанность». «Ах, сударь», — произнесла она, покачав головой, «это край, где мы, по-видимому, не сможем остаться». «Очень может быть, что вы здесь действительно не останетесь, Мари. Но что останусь я, в этом у меня нет ни малейших сомнений». Перед этим я попросил найти кого-нибудь, кто подровнял бы мне бороду. Пришел парикмахер. У него было добродушное лицо человека, которому очень хочется вам понравиться. «Как вас зовут, мой любезный друг?» — спросил я его. «Робино, сударь, к вашим услугам», — ответил он, извлекая из кармана бритвы. Цирюльник Жозеф Виктор Робино, свояк Мироне по бретонским меркам, его сестра замужем за братом последнего, хорош не только как бродобрей, но и как рыбак. Даже сегодня в Роскофе уединенный уголок Робино предлагает просто сказочную рыбалку. «Робино, мой любезный друг, сегодня у меня есть более неотложные дела, чем заниматься бородой. Но, тем не менее, сударь, она нуждается в уходе». «Совершенно верно, она страдает вот уже 4 дня, но при этом шепнула мне на ушко, что вполне может подождать еще денек, в то время как желудок шепнул в другое, что он терпеть больше не может. Робино, друг мой, вверяю жизнь свою и 3 моих спутников в ваши руки. Окажите любезность. Сделайте нам обед из любви к Господу». Четверть часа спустя Робино вернулся с рыбиной весом фунтов 6-8, шестью артишоками, куском жареной говядины и слоеным пирогом. «Видите, Мари?» — сказал я кухарке. «Поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай, не врет». Помогите нам и накройте на стол. Готовкой я займусь сам». Рыбина представляла собой чудесную пикшу. Я спросил у Робино, сколько она стоит, но он лишь пожал плечами. «Ах, сударь, не стоит, заплатите в другой раз». Я стал упорствовать в твоем стремлении оплатить рыбу и артишоки. Шесть артишоков, каждый с голову ребенка, стоили 4 су. Рыба 20. Слоеный пирог был преподнесен в дар господином Корбьером. Что касается куска говядины, то он представлял собой подношение некоего таинственного доброжелателя. В результате, испугавшись умереть с голоду, мы оказались в весьма затруднительном положении людей, которых кормит вся деревня Росков. После ужина все встали, чтобы прогуляться по берегу моря. На следующий день по пути из спальни в небольшой кабинет я столкнулся с поджидающей меня Мари. «Боже мой, сударь, что мы со всем этим будем делать?» «С чем с этим?» «С тем, что вам принесли. Пойдемте на кухню, там целый рыбный базар». Я спустился вниз и на самом деле обнаружил 2 скумбрии морского языка, омара и ската, огромного как зонт. «И что сказали люди, которые все это принесли?» «Одни и те же слова, сударь. Они, можно сказать, сговорились. Узнав, что вы вчера чуть не умерли с голоду, и не желая, чтобы в Росткофе с вами произошло подобное несчастье, каждый из них принес то, что ему удалось раздобыть. На сегодня вы приготовите ската с растопленным и хорошо прогретым на сковороде сливочным маслом и морского языка со специями. Но завтра вы будете принимать что-либо, лишь узнав имя того, кто это прислал». «Но, сударь, а если человек не пожелает его называть, это имя?» «Значит, вы ему откажете, вот и все». Мари взялась готовить нам обед. В это время перед воротами остановилась двуколка, в которой кухарка господина Корбьера отправилась в Сен-Поль за покупками. Мари отказалась ехать с ней, заявив, что теперь у нас еды на 8 дней. В результате я попросил кухарку Корбьера купить нам приличный кусок говядины для тушения и пару цыплят. Вечером часов в 8-9 пришел Корбьер и раскрыл передо мной всю эту тайную кухню. Ската прислал мой верный Робино, омара господин Друэ, французский скульптор, ведущий в Роскофе жизнь дачника, морского языка художник по имени Буке, проводящий свои 6 летних месяцев в Роскофе и 6 зимних в Париже, 2 скумбрий, офицер интендантской службы военно-морского флота. Все это было бы терпимо, если бы не устремленные на нас глаза на хмуром лице кухарки, пришедшей в ярость от того, что мы нашли чем жить и что есть там, где, по ее мнению, нам предстояло умереть с голоду. В один прекрасный день она, наконец, не выдержала, взорвалась, прокляла весь мир и попросила расчет. Через 2 дня она уехала в Париж, и теперь я молюсь лишь об одном — никогда больше не есть ее стряпни. Веселые, грустные, чудные и нежные письма. Внучки и дочери. «Моя дорогая Калет, с тех пор, как мы с тобой виделись, я очень постарел. Настолько, что рука моя теперь дрожит, и я сам больше не пишу. Я диктую. Но тебе я все же решил написать, подумав, что тебе будет приятнее мой почерк, чем чужого человека. Я отвел своей руке 3 дня, чтобы она привела себя в порядок, но по истечении этого времени она продолжала дрожать, И тут я вспомнил сказанные когда-то тобой слова о том, что ты очень хорошо читаешь. Это меня успокоило. Мне хотелось бы, чтобы ты поняла, какое удовольствие мне доставило твое коротенькое письмецо. Тем более, что я чувствую, оно всецело шло от твоего маленького сердечка. Поэтому я его заботливо сохраню и покажу тебе при первой же нашей встрече. Я попрошу папу дать тебе медовую кашу графини Берты и даже историю Щелкунчика. Уверяю тебя, если эти две книги тебя позабавят, это доставит мне больше радости и удовольствия, чем избрание во Французскую академию. Прощай, моя маленькая Калет. Мне хотелось бы добавить тебе все то, что я должен тебе еще сказать, но я не могу. Моя рука желает, чтобы сердце твое догадалось само. Прощай, дорогое мое дитя. Люби меня. Я тебя люблю. Начало августа. Милая моя кошечка, успокойся немного по поводу нашего будущего. На этот раз мы с голоду еще не умрем. Добрые души из Роскофа объединились вместе и поставляют нам съестные припасы. Мой цирюльник каждую ночь выходит ради нас в море, чтобы наловить рыбы. Вчера он принес нам омара и морского языка. Мой старый друг, господин Корбьер, прислал зеленого горошку, крупного как ружейные пули. От господина Друэ, художника и скульптора, принесли скумбрии и голубей. Начальница почты прислала синеротого окуня и барабульку. Так что если раньше мы думали, что умрем с голоду, то теперь подумываем о том, чтобы открыть продуктовую лавку. Но поскольку все сразу иметь нельзя, теперь у меня отсутствует аппетит. Поэтому мне хотелось бы, чтобы в посылку с кофе, которую мне собирается прислать Гужон, он вложил полбутылки водки и полбутылки абсента, чтобы я пил их по утрам с чистой водой. Примерно 8 сентября 1869 года. Когда он покидает Росков, несчастный цирюльник Робино с рыданиями бросается в его объятия. «Ах, бедный мой Робино, если бы я был богат, то прислал бы вам парочку бритв из чистого золота». Закат солнца порой похож на самый прекрасный рассвет, делает вывод Александр.